или, наоборот, трудно и мучительно. Она придумала свой аристократизм, но она в то же время всем своим поведением открывала о себе людям больше, чем многие вокруг нее, и хотя и сожгла все свои бумаги, оставила по себе след. Она не скрывала ни своего возраста, ни своего чудовищного веса, ни потребности в выпивке, все больше с годами хвастая знаменитыми любовниками и знаменитыми друзьями и славными предками, получавшими титулы из рук царей, и бабками-красавицами, которых обессмертили поэты. Кряхтя от артрита, она поднимала широкие юбки и показывала свои громадные опухшие колени, говоря, что иногда не может вспомнить улицу, на которой живет, признавая, что больше всего на свете она теперь любит вкусно и тяжело поесть, много и сладко выпить. Она росла среди людей, которые жили или делали вид, что живут для спасения в будущей жизни, веря в ее награды. Затем она жила среди людей, которые жили для будущих поколений, веря или стараясь верить, что мир идет к сияющему для всех и каждого прогрессу. Но она сама жила для данной минуты и иначе жить не умела. Она жила для самой жизни и в этом видела один единственный ей понятный смысл. Осенью 1974 года она переехала в Италию, и два месяца спустя, 2 ноября, в лондонской «Таймс» было напечатано известие о ее смерти и длинный некролог в 2 полных газетных столбца. Он был назван «Интеллектуальный вождь». Она была, по мнению «Таймс», одним из интеллектуальных вождей современной Англии. Она была в течение 40 лет в центре лондонской интеллектуальной и аристократической жизни. Она в разное время делила кров с Уэллсом, Горьким и сэром Робертом Брюсом Локартом, не скрывая своей связи с ними, которая всем была известна. Она была писательницей, переводчицей, консультантом кинорежиссеров в их постановках фильмов и телевизионных программ. Она даже в редких случаях была актрисой, игравшей небольшие, немые, но всегда значительные роли. Она иногда рисовала костюмы и писала декорации, делала исторические изыскания, была помощницей продюсеров, чтецом рукописей для издательств на 5 языках и во время Второй войны руководящим сотрудником Свободной Франции, на службе в оперативном отделе Foreign Office. Она была 3-й дочерью сенатора графа Закревского, писала «Таймс», который был известен своими многочисленными заслугами в администрации, в царской армии и при дворе. Он имел родовые земли около Киева и дома в Харькове и Петербурге. Он принадлежал к самому высшему обществу столицы, будучи одновременно и членом Государственного совета. Либерал и страстный защитник Дрейфуса, не раз требовавший от сената встать на защиту этого последнего, он был исключен из этого высшего в царской России учреждения за свой либерализм. Картина последней встречи Муры с Бенкендорфом, которую она дала в свое время своему старому другу, автору некролога, дается им на туманном фоне революционного лета 1918 года, когда она пошла пешком из Петрограда в Таллин, прощаться с ним и признаться в своей измене ему с английским агентом, после чего он, видимо, с отчаяния пошел туда, куда ему ходить не следовало, и был застрелен не то белыми, не то красными. Некролог давал историю ее ареста, не то эстонцами, не то русскими, ее знакомство с Горьким и переселение Муры в его дом вместе с преданным поваром графов Закревских, который теперь становился поваром Горького и его семьи, хозяйством же и поваром в доме заведовала бывшая жена писателя. Затем Мура живет у Горького в Италии, наезжая время от времени в Англию и Эстонию. В 1933 году Горький решает вернуться в Советский Союз, но она отказывается последовать туда за ним и поселяется в Лондоне. Ей не представляло трудности найти работу переводчицы, и Уэллс и многие другие известные люди помогли ей в этом. Театральные деятели и издатели нуждались в ее советах. Она несколько лет была постоянной ассистенткой сэра Александра Корды. Здесь мы опускаем историю несостоявшейся свадьбы с Уэллсом, когда Мура грозила Уэлсу, едучи с ним в такси, что выбросится на ходу из машины,